Водные тренировки. Больше всего нас пугали тренировками, которые назывались «Сухое водное выживание». Проходили они в военной части, в отделе выживальщиков, в конце июля, когда в Москве стояла невероятная жара. На берегу озера находилась маленькая капсула, настоящая капсула спускаемого аппарата. По размеру она совсем крошечная, меньше, чем купе в поезде. Нужно было втроем залезть в эту капсулу в скафандрах. В день, когда мы проходили водную тренировку, за бортом капсулы было 34 градуса. Когда нас в ней закрыли, температура внутри поднялась до 36-37 градусов. Нам нужно было один за другим, все одновременно это сделать не могут, снять скафандр, надеть вязаную кофту, вязаные спортивные штаны. Сверху на них натянуть толстые чуньки, потом теплый пуховик-комбинезон, шапочку одну, шапочку другую и поверх всего этого надеть форель, большой прорезиненный костюм с перчатками и загерметизироваться. Все надевали костюмы по очереди, помогая друг другу. А в тесной капсуле ведь ни ногу не выпрямить, ни встать в полный рост, поэтому ложились на колени к соседу и переодевали друг друга, как грудничков, которым натягивают ползунки. Пока все переоделись, прошло часа полтора. Дальше каждый должен был взять оранжевую сумку. В ней находится паёк НАС, носимый аварийный запас, на случай, если вы надолго попали на водную поверхность и вас не сразу смогут найти. Сигнальная ракета и специальное зеркальце. С помощью него ловят солнечные лучи. И надо еще научиться поймать их в маленькую дырочку так, чтобы солнце отразилось как сигнал, который смогут заметить спасатели. Накануне мы тренировались зажигать сигнальную ракету. Это было то еще приключение, потому что ракета, когда ее зажигаешь, становится очень горячей. Ее нужно держать в перчатке. Ты словно держишь в руках кипяток. Огонь летит во все стороны. Я в каждый Новый год без страха зажигаю любые петарды. И даже мне было волнительно управляться с ракетой, потому что если не так дернешь, можно травмироваться. Наконец мы вылезли из спускаемого аппарата во всем облачении. Идти в форели и во всем, что под ней надето, сложно. Нам нужно было вылезти из люка, упасть с борта капсулы спиной назад в воду и поплыть. Дальше мы втроем должны были соединиться на воде в так называемую колбасу, поддерживая друг друга за подмышки ногами и грести. Раз, два, три. Вместе. Раз, два, три. Потом мы соединялись в звезду, и каждый должен был выполнить задание. Подать сигнал солнечным лучом, зажечь сигнальную ракету и поесть. То есть проверить, как ты можешь все это сделать в огромных резиновых перчатках, похожих на клешни краба. Например, крошечный пакетик печенья в них раскрыть очень трудно. В итоге я надорвала фольгу зубами. В общем, мы все сделали. И нас погрузили на лодку и повезли на берег. За время тренировки мы промокли от пота насквозь вплоть до верхней куртки. Может быть, если бы было попрохладнее, было бы нормально. Потом состоялось обсуждение, как все прошло. Оценивали, сколько времени заняло переодевание. Правильно ли были совершены все действия? Промок ли твой костюм от воды? Если промок, значит, ты не загерметизировался. Хорошо, что этими навыками не пришлось воспользоваться в реальной жизни.